У всяких кочевых народов, как у скоплений молекул, каждая из патриархальных групп отталкивается от другой, благодаря поискам все новой и новой травы для питания их стад. Соединившись вместе в количестве хотя бы нескольких тысяч человек, они должны также соединить друг с другом и несколько тысяч коров и лошадей, и еще более овец и баранов, принадлежащих разным патриархам. В результате этого вся ближайшая трава была бы быстро съедена, и всей компании пришлось бы вновь рассеяться прежними патриархальными мелкими группами в разные стороны, чтобы иметь возможность подолее прожить, не перенося каждый день своих палаток на другое место. Вот почему априорно должна быть отброшена как чистейшая фантазия и сама идея о возможности организованного коллективного действия и победного нашествия на оседлые народы какого-нибудь широко раскинутого кочующего народа, питающегося от стад, вроде монголов, самоедов, бедуинов и так далее, за исключением случая, когда какая-нибудь гигантская стихийная катастрофа, грозящая общей гибели, погонит такой народ из гибнущей степи целиком на оседлую страну, как ураган гонит пыль из пустыни на прилегающий к ней оазис. Но ведь даже и в самой Сахаре ни один большой оазис не был навсегда засыпан окружающим песком, и по окончании урагана снова возрождался к прежней жизни. Аналогично этому и на всем протяжении нашего достоверного исторического горизонта мы не видим ни одного победоносного нашествия диких кочующих народов на оседлые культурные страны, а лишь как раз наоборот. Значит, не могло этого быть и в доисторическом прошлом. Все эти переселения народов взад и вперед накануне их выступления в поле зрения истории должны быть сведены лишь на переселение их имен, или в лучшем случае правителей, да и то из более культурных стран в менее культурные, а не наоборот. Золотые слова. Истории впрямь неизвестны случаи, когда рассеянные на огромных пространствах кочевники вдруг создавали бы, если не могучее государство, то могучую армию, способную завоевывать целые страны. За одним единственным исключением, когда речь заходит о монголо-татарах. Нам предлагают верить, что Чингисхан, якобы обитавший в нынешней Монголии, каким-то чудом за считанные годы создал из разбросанных улусов армию, превосходившую по дисциплине и организованности любую европейскую. Любопытно бы знать, как он этого добился. При том, что у кочевника есть одно несомненное преимущество, хранящее его от любых причуд оседлой власти, вообще не понравившейся ему власти. Мобильность. Страница 163. На то он и кочевник. Пришелся не по нраву самозванный хан, собрал юрту, навьючил коней, усадил жену, детей и старую бабушку, взмахнул плеткой и подался за 39 земель, откуда добыть ему чрезвычайно затруднительно. Особенно, когда речь идет о бескрайних сибирских просторах. Вот подходящий пример. Когда в 1916 году царские чиновники чем-то особенно допекли кочевников-казаков, те преспокойно снялись и откочевали из Российской империи в соседний Китай. Власти, а речь идет о начале 20 века, просто-напросто не смогли им помешать и воспрепятствовать. Между тем нас приглашает поверить в следующую картину. Степные кочевники, вольные как ветер, от чего-то покорно соглашаются следовать за Чингизом до последнего моря. При полном, подчеркнем и повторим, отсутствии у Чингисхана средств воздействия на отказников. Немыслимым делом было бы гоняться за ними по протянувшимся на тысячи километров степям и чащобам. Примечание. Отдельные роды монголов жили не в степи, а в тайге. Конец примечания. 5000 километров, примерно такое расстояние, преодолели до Руси отряды Чингиза по классической версии. Писавшие подобные кабинетные теоретики просто-напросто никогда не задумывались, чего стоило бы в реальности преодоление подобных маршрутов, а если вспомнить, что монголы достигли берегов Адриатики, маршрут увеличивается еще на 1500 километров. Какая сила, какое чудо могло бы принудить степняков пуститься в эту даль?